Иван стал себе искать посредников и отправил гонца Шаврегина в Вену и в Рим просить ходатайства императора и папы о заключении мира с Баторием. Император Рудольф отклонил свое посредничество, но папа Григорий XIII с радостью ухватился за это дело, потому что увидел возможность попытаться. Нельзя ли склонить московского царя к соединению церквей и к признанию папской власти? Папа выбрал для этой цели знаменитого в свое время ученого-богослова Антония Посевина. Пока составлялись планы примирения, Баторий и Замойский всеми силами старались склонить Сейм к продолжению войны. Они представляли необходимость воспользоваться счастливым временем, чтобы надолго сломить силу московского государства и остановить завоевательные стремления царя. Поляки, хотя и расхваливали короля за его военные доблести, но по-прежнему не расположены были вести долгой войны и дали позволение своему королю еще на один поход, но не иначе, как с условием, чтобы этот поход против Москвы был последний, и после него непременно было заключено перемирие. Баторий занял денег у прусского герцога и у других владетелей немецких, вызвал из Европы свежее наемное войско числом до 170 тысяч и летом 1581 года двинулся на Псков. Со своей стороны московское государство ополчилось до последних сил, так что у Ивана могло набраться, как показывают современники, ратных людей тысяч до 300. Но это войско непривычное, к бою и неопытное. При том же тогда боялись нашествия крымского хана, а потому невозможно было сосредоточить всех сил против Батория, а нужно было составить оборону против татар. Сверх того, приходилось защищаться и против шведов. В Пскове было до 30 тысяч русских. Главное начальство над ними было поручено князьям Василию Федоровичу Скопину-Шуйскому и Ивану Петровичу Шуйскому. Поход Батория был сначала очень успешен. Он взял псковские пригороды, Опочку и Красный. 20 августа поляки и венгры пробили каменную стену острова, разрушили башню, и старый воевода, начальствовавший в острове, сдался на милосердие короля. В конце августа 1581 года Баторий появился под стенами Пскова. Удобное время уже было пропущено. Весна и лето прошли в приготовлениях и сборах, иначе и быть не могло, так как поляки не давали королю своему никаких средств. Началась продолжительная осада. Русские на этот раз защищались упорно. 8 сентября Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже врывалось в город. Но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов и подняли на воздух свиную башню, которую овладели было королевские воины. Баторий потерял разом до 5000 человек. После этой неудачи король и Замойский с большим трудом поддерживали дисциплину в войске. Наступила глубокая осень. Началась дурная погода. Еще другой, третий раз делали приступ, рыли подкопы, ничто не удавалось. Баторий отправил отряд овладеть Псково-Печерским монастырем, и там не было удачи. Король объявил, что решается во что бы то ни стало взять Псков осадой и будет зимовать под городом, приказывал копать землянки и строить избы для воинов, а тем временем в его стане ощущался недостаток съестных припасов. Сделалась дороговизна, падали лошади, убегали люди. Отойти от Пскова, не взявши его и не заключивши мира, было бы срамом для Батория. ропоту в Польше не было бы и предела. Батори потерял бы свою воинскую честь и свое нравственное влияние. Но и положение московского государя от неудач Батория не улучшалось. Шведы одерживали над русскими победу за победой. Шведский генерал взял Нарву, захватил часть новгородской земли, овладел Карелую, берегами Жоры, городами Ямою и Копорьем. Магнус взял Киремпель. Ливонские города были отняты у русских почти все. Радзивилл, сын Виленского воеводы, с казаками и литовскими татарами, вступившие в глубину неприятельской земли, доходил почти до Старицы, где находился тогда Иван Васильевич. Долгие мучительства и развращения, посеянные в народе опричниною, приносили свои плоды. Русские легко сдавались неприятелю и переходили на службу к Стефану Баторию. Один Псков представлял счастливое исключение, благодаря тому, что там находился умный и деятельный Иван Петрович Шуйский. Иван Васильевич трепетал измены, боялся посылать от себя войско. Ему представлялось, что его самого схватят и отвезут к Баторию. Понятно, что Ивану Васильевичу нужен был мир как можно скорее. Упорство Пскова и нежелание поляков давать средства своему королю на продолжение войны невольно приводили и Стефана Батория к тому же. Посредник, назначенный папою, иезуит Антоний Посевин, посетил сначала Батория, дал ему как католику свое благословение на бранные подвиги, а потом прибыл к московскому государю и виделся с ним в Старице. Как духовное лицо и как посланник папы Посевин сразу заявил, что его гораздо более занимает вопрос о соединении церквей, чем о примирении с поляками. В числе подарков, привезенных им от папы, была книга о Флорентийском соборе, которому Западная Церковь передавала смысл Великого Вселенского собора, уже соединившего Восточную Церковь с Западной. Посевин представлял царю Ивану Васильевичу большие выгоды от соединения, указывал на возможность всеобщего ополчения христианских держав против турок. Царь принял иезуита чрезвычайно ласково и почтительно, не лишал его надежды на предполагаемое церковное соединение, но не обещал ничего положительного и просил его прежде всего о заключении мира, сколько-нибудь выгодного для московского государя. Антоний уехал от царя с надеждой опять приехать к нему после заключения мира, уже исключительно по делам веры. При посредстве Антония в деревню Киверова Горка в 15 верстах от Запольского Яма в декабре 1581 года съехались с обеих сторон уполномоченные от Батория. Ян Сбаранский, князь Альбрехт Радзивилл и секретарь В.К. Литовского Гарабурда, от Ивана Васильевича князь Елецкий и Алферьев. Им пришлось жить в крестьянских курных избах, терпеть зимний холод и недостаток, даже пить снежную воду. Кругом все было опустошено. Антоний Посевин явно мирволил польской стороне. Московские послы упрямились, желая выговорить себе более выгодные условия. Шли споры о титулах и словах, так что однажды иезуит разгорячился, вырвал у них из рук бумагу, даже схватил одного из них за воротник шубы, повернул, пуговицы оборвал на шубе и сказал: «Ступайте вон! Я с вами ничего не буду говорить». Наконец, после трех недель бесполезных споров, 6 января 1582 года обе стороны подписали перемирие на 10 лет. По этому перемирию московский государь отказался от Ливонии, уступил Полоцк и Велеш, а Баторий согласился возвратить взятые им псковские пригороды. По заключении мира Посевин отправился в Москву с давно желанной целью привести царя к соединению с Западной Церковью. В Александровской слободе случилось, между тем, потрясающее событие. В ноябре 1581 года царь Иван Васильевич в порыве запальчивости убил железным посохом своего старшего сына, уже приобретшего под руководством отца кровожадные привычки и подававшего надежду, что по смерти Ивана Васильевича будет в его государстве совершаться то же, что совершалось при нем. Современные источники выставляют разно причину этого события. В наших летописях говорится, что царевич начал укорять отца за его трусость, за готовность заключить с Баторием унизительный договор и требовал выручки Пскова. Царь, разгневавшись, ударил его так, что тот заболел и через несколько дней умер. Согласно с этим повествует современный историк Ливонской войны Гейденштейн. Он прибавляет, что в это время народ волновался и оказывал царевичу особое перед отцом расположение, и через то отец раздражился на сына. Антоний Посевин, бывший через 3 месяца после того в Москве, слышал об этом событии иначе. Приличие того времени требовало, чтобы знатные женщины надевали 3 одежды одна на другую. Царь застал свою невестку, жену Ивана, лежащую на скамье в одной только исподной одежде, ударил ее по щеке и начал колотить жезлом. Она была беременна и в следующую ночь выкинула. Царевич стал укорять за то отца. «Ты, — говорил он, — отнял уже у меня 2 жен, постриг их в монастырь. Хочешь отнять и 3-ю? И уже умертвил в утробе ее моего ребенка». Иван за эти слова ударил сына изо всех сил жезлом в голову. Царевич был 3 раза женат. Первая жена его была Евдокия Соборова, вторая – Соловая, 3-я – Шереметьева – по имени Елена Ивановна. По русскому известию царь отколотил Бориса Годунова, который вздумал защищать царевича. Царевич упал без чувств, заливаясь кровью. Царь опомнился, кричал, рвал на себе волосы, вопил о помощи, звал медиков. Все было напрасно. Царевич умер на 5-й день и был погребен 19 ноября в Архангельском соборе. Царь в унынии говорил, что не хочет более царствовать, а пойдет в монастырь. Он собрал бояр, объявил им, что второй сын его Федор не способен к правлению, предоставлял боярам выбрать из среды своей царя. Но бояре боялись. Не испытывает ли их царь Иван Васильевич, и не перебьет ли он после и того, кого они выберут, и тех, кто будет выбирать нового государя? Бояре умоляли Ивана Васильевича не идти в монастырь, по крайней мере, до окончания войны. С тех пор много дней царь ужасно мучился, не спал ночей, метался, как в горячке. Наконец, мало-помалу он стал успокаиваться, начал посылать богатые милостыни по монастырям, отправлял дары и на восток, чтобы молились об успокоении души его сына. В это время усиленно припоминал он погубленных и замученных им, вписывал имена их в синодики, а когда не мог пересчитать их и припомнить по именам, писал просто: «Их же ты, Господи, веси». Антоний приехал в Москву 3 месяца спустя после убийства царевича. Он застал еще царя и весь двор в черных одеждах с отрощенными волосами по придворному обычаю. Иезуиту хотелось устроить религиозное прение о вере с царем и убедить его силой своих доводов, но Иван не изъявлял на то большой охоты. «Что спорить о вере?» — говорил он. «Каждый свою веру хвалит. Мне уже 51 год. Воспитался я в истинной христианской вере, и переменять мне ее не годится. Придет страшный суд, и тогда Господь рассудит, какая вера правая, наша или латинская». «Святой отец», — сказал Антоний, — «вовсе не хочет, чтобы ты менял древнюю греческую веру, основанную на учении святых отцов и постановлениях святых соборов. Он хочет только, чтобы ты исследовал, что есть истинного, и то утвердил в своем царстве. Он хочет, чтобы во всем мире была одна церковь, и мы бы ходили в греческую к вашим священникам, и ваши ходили бы к нашим». Антоний распространился об истории церкви, а в особенности о Флорентийском соборе, и заключил свою речь такими словами. «Если ты, великий государь, вступишь с папой в соединение, то не только будешь государем на прародительской отчине своей в Киеве, но и в царствующем граде Константинополе, и папа, и Цезарь, и все государи будут об этом стараться». «Не сойтись нам с тобою», — сказал на это Иван. «Наша вера христианская, а не греческая. Была издавна сама по себе, а римская сама по себе. Греческой наша вера. Называется от того, что пророк Давид за много лет до Рождества Христова пророчествовал. От Эфиопии предварит рука ее к Богу. А Эфиопия – то место, что Византия. А Византия – первое государство греческое просияло в христианстве». Показавший таким образом свою ученость, царь повторил, что не хочет спорить о вере, дабы через то не сделалась рознь с папой и не порвалась бы взаимная любовь между папой Григорием и московским государем. Антоний уверял, что розни не будет, и просил государя вести с ним прения о вере. Иван Васильевич сказал: «О больших делах мы с тобой говорить не хотим, чтобы тебе не было досадно. А вот малое дело. У тебя борода подсечена, а бороды подсекать и подбривать не велено ни попу, ни мирским людям. Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. Откуда это взял и по какому учению?» «Я бороды не секу и не брею», — сказал Антоний. Иван продолжал. «Сказывал нам наш поробок Шевригин, что папа Григорий сидит на престоле и носит его, и целует ногу, а на сапоге крест, а на кресте распятие. Прилично ли это?» Посевин распространялся о достоинстве и величии папы, об особенной благодати над Римом, о которой свидетельствовало множество мощей в этом городе, доказывал, что папа садится на престол не для гордости, а для благословения многочисленного народа, что поклонение ему делается в воспоминание того, как в древние времена народ падал к ногам апостолов, проповедовавших ему веру. Заключил, наконец, речь свою тем, что и государя следует величать, славить и преподать к его ногам. С этими словами иезуит поклонился Ивану Васильевичу в ноги.

беспрестанно восставала, а в последнее время горячо и единодушно поднялась за свою свободу и вела войну с упорством. Воеводы с ратьми посылались одни за другими и долго не могли укротить черемис, которые защищались от их покушений в своих дремучих лесах, не хотели и слышать о платеже, наложенного на них ясака, а при случае делали набеги и разорения. Покорить их можно было только построением русских городов. Тогда с этой целью был построен Козьмодемьянск. Мало-помалу стал освобождаться Иван от своей тоски по убитому сыну, а с нею вместе начали проходить угрызения совести, и царь начал опять проявлять признаки обычного свирепства. Ратные люди, так трусливо сдававшиеся Баторию, оставались на первых порах без наказания, но по заключении мира вспомнил об них Иван, собрал и казнил мучительнейшим образом. По сказанию одного иностранного историка, их погибло до 2300 человек. Царь страдал под гнетом своего унижения. Ливония, которой он так добивался, ускользнула из рук его. Он хотел вылить свою злобу над ливонскими пленниками, которых у него было очень много. Он приказал привести толпу этих несчастных, пустил на них медведей и сам, стоя у окна, любовался, как пленники напрасно старались отбиться от зверей и как медведи рвали их на куски. Иван Васильевич тогда и над близкими к себе людьми придумывал затейливые мучительства. Так однажды царский тесть Федор Ногой наговорил на Бориса Годунова, что тот не является ко двору, притворяясь больным после того, как Иван отколотил его своим жезлом. Царь сам внезапно прибыл к Борису, который показал ему свои раны и заволоки, сделанные врачом. Тогда царь Иван приказал сделать заволоки на руках и груди царского тестя, совершенно здорового. Женившись на Марии Ногой, Иван вскоре не взлюбил ее, хотя она уже была беременна. Он задумал жениться на какой-нибудь иностранной принцессе царской крови. Англичанин, медик по имени Роберт, сообщил ему, что у английской королевы есть родственница Мария Гастингс, графиня Гоптингтонская. Иван отправил в Лондон дворянина Федора Писемского узнать о невесте, поговорить о ней с королевой и вместе с тем изъявить желание от имени царя заключить тесный союз с Англией. Условием брака было то, что будущая супруга царя приняла греческую веру и чтобы все приехавшие с ней бояре и боярыня также последовали ее примеру. Хотя царь и заявлял у себя дома о неспособности царевича Федора, но Писемскому не велел говорить этого королеве. Напротив, приказывал объявить, что детям новой царицы дадутся особые уделы. Достойно замечания, что на случай, если бы королева заметила, что у царя уже есть жена, Писемский должен был сказать, что она не какая-нибудь царевна, а простая подданная, и для королевиной племянницы можно ее и прогнать. Писемский был принят с почестями, но королева на вопрос о невесте сказала, что она была недавно в оспе. Видеть ее и списывать портрета скоро нельзя, и не прежде как в мае 1583 года доставила послу случай увидеть невесту в саду. Мария Гастингс, 30-летняя дева, сначала соблазнилась было честью быть московской царицей, но потом, когда услышала о злодеяниях Ивана, то наотрез отказалась от этой чести. Королева отпустила Писемского, а вместе с тем отправила послом к Ивану Жерома Боуса.